Глава 26. К тому времени, когда Лотар с учениками появились у ворот, с основной частью фантомов было покончено. Как всегда бывало в таких случаях, чем меньше их становилось, тем прозрачнее они делались. К тому же Сухмед сумел навести на фантомы морок, и их движения стали механическими, иногда даже лишенными смысла. В общем, на них просто перестали обращать внимание. Но тем не менее, грозной казалась фигура настоящего капюшона, который стоял в центре площади у ворот. Правда, что-то еще творилось за его плечами, в довольно темном и тесном углу между домом для путников и конюшней. Но там стояла такая плотная завеса магии, что Лотар даже и не пытался ее пробить. Перед неподвижным цахором, как легкие осенние листья, кружили орденцы со Астаком во главе. Без Лотара они ничего не предпринимали, хотя было видно, что ждать им надоело. Тем более, что цахору нужно было выиграть время, которое они сейчас теряли. Что-то это значило, как-то должны были повернуться обстоятельства, Лотар даже не пытался угадать. И так они сошлись. Лотар, Стак, шестеро орденцев, из которых двое были девушками, и на заднем плане Сухмед. Старик усиленно наколдовал что-то, а Лотар чувствовал это все более отчетливо. Рубас держался рядом с Сухметом, и это было очень хорошо, потому что грозный мирамец устал во время возни с фантомами. Его рана открылась, и теперь он не был способен даже толком держать меч. «Сухмед», — мысленно позвал Желтоголовый, — «когда ты будешь готов?» «Очень скоро, господин мой. А что происходит у конюшни?» «На это я не могу отвлекаться». В голосе восточника прозвучала такая усталость, что Лотар больше не стал терзать его. Колокольчики в сознании вдруг зазвенели громче. Цахор двинулся на орденцев, рявкнув низким резким голосом с сильным горловым акцентом. «Струсили, бараны! Я смотрю, вы на воинов не похожи! Странно, что до сих пор уцелели!» Самонадеянность противника была не самым проигрышным качеством для начала боя, поэтому Лотар сделал знак, и орденцы даже не стали окружать Цахора, а чуть-чуть подались назад, и Лотар сказал: «Может, мы с главным договоримся и разойдем миром?» Цахор сделал странное движение головой, словно пытался задрать подбородок. «Я не позволю! Слишком много наших полегло!» Вдруг Сухмету удалось сделать то, что он давно готовил. И все орденцы исчезли из видимого пространства. Это было примерно такой же трюк, которым когда-то давным-давно воспользовался Капис в Мираме, когда послал отряд наемных убийц уничтожить Книбергиша. Орденцы находились в том же месте, в том же пространстве, но в чуть сдвинутом времени, и поэтому были не видны даже тренированному магическому глазу. И могли, безусловно, биться с противником, хотя это было нелегко и требовало определенной сноровки. Но орденцы, по-видимому, неплохо владели этим приемом. Лотар видел клинки вспышками яростного стального блеска, вырывающиеся в самый последний момент удара из ничего, из какого-то сгущения, которым вдруг обволокло Цахора самый воздух площади. Только вспышки клинков и ничего больше. У Цахора оставалось теперь так мало времени, чтобы сориентироваться, что он даже не успевал отбиваться от всех. «Хорошо бы, — сказал сам себе Лотар, — они еще могли отличить меня от Цахора, а не то атакуют со всем пылом юности». «Они отличат тебя от него, господин», — тут же отозвался внутренний голос Сухмета. «Не дураки же они в самом деле». Лотар удержался от замечания на этот раз и бросился на Цахора. Идти на него в одиночку было странно, но он переборол неуверенность, вдруг всплывшую в нем, и провел проверочные выпады в полную силу. Цахор попятился. Он оценил опасность, но резко менять место боя, раскрывая свою хитрость, не собирался. «А ведь он что-то прикрывает, то, что творится у конюшен», — подумал Лотар. «Кто же это такой и где, наконец, Камазох?» Желтоголовый попытался навалиться на Цахора по-настоящему, но капюшон довольно успешно отбивался от него, хотя и действовал не очень уверенно. Больше сосредотачивался на атаках спрятавшихся в подвремени орденцев. И это было правильно. Лотар не успел обменяться с ним и десятком ударов, как возникающие из ничего клинки уже дважды чуть было не достали Цахора. Он лишь в последний момент ушел от них, не пытаясь даже отбиться. Его техника была изумительна. Его реакция превосходила человеческое понимание происходящего. Лотар почувствовал себя слабым и неуверенным новичком, пытающимся противостоять отменному мастеру. Примерно то же самое думал и Цахор. Он вдруг сказал со своим лающим акцентом: «А ты не так уж грозен, как говорят! Неужели ты на самом деле уложил почти всех наших?» И Капюшон неожиданно бросился в атаку, как таран, которым взламывают ворота крепостей. Лотар отбил половину его выпадов, от другой половины ушел, но два раза его спасло чистое везение. Оказывается, бывает и так, что непроизвольное случайное движение вдруг спасает жизнь. Это неожиданно напомнило ему так давно и прочно забытое ощущение молодости, когда он считал, что любой поединок есть не только дело искусства, но и азартная игра, где случай решает, кому жить, а кому умереть. Сейчас ощущение собственной уязвимости и власти случая снова вернулось к нему. Он ничего не мог с этим поделать, и хотя ему везло, он знал, как это должно кончиться. Потому что противник не разделял его отношение к бою как к игре, он собирался действовать наверняка и дожать Лотара до конца. Лотар уже в который раз за последние дни почувствовал, что противостоит чему-то, превосходящее ему силы. И сразу усталость, отупение и покорность судьбе стали затоплять его сознание. Это грозило гибелью. Такому противнику, как Цахор, нельзя было подсказывать лучшее время для атаки. Капюшон начал решительное действие. Его выпады были точны и остроумны. Его решения парадоксальны. Его движения были прекрасными, если бы Лотар еще мог их воспринимать. Но вдруг два или три меча одновременно вырвались из под времени и вонзились в черную кожу комбинезона Цахора с разных сторон, как бывает только во сне, когда одно превращается в другое, а ужас неожиданно сменяется облегчением. Цахор упал, потом поднялся, но теперь он стоял как-то боком, словно был не способен твердо опираться на мостовую, и смотрел куда-то в сторону. Боль на несколько мгновений заслонила от него все происходящее на площади, позволяя различить лишь то, что было перед глазами. «Тоннельное видение — результат болевого шока», — решил Лотар и шагнул вперед. Капюшон не увидел его, как Лотар и ожидал, и пропустил удар. Сталь Гвинеда медленно прошила воздух и на добрых 4 дюйма вошла в бок Цахора, примерно там, где находилась его печень. Потом вышла чуть ниже и левее, прочертив на коже его куртки сочащуюся кровью полосу. Цахор поднял руку, чтобы зажать рану, но блеснула вторая медленная молния, прорисованная акифом, и отрубленная чуть выше кисти рука отвалилась, словно сочный стебель, обдав все вокруг темной кровью. Лотар увернулся от тяжелых капель и только после этого понял, что усталость и утомление не так велики, как ему казалось, или кто-то помог ему. Он оглянулся. Сухмед был серым, как будто вымазался в муке. Он уже не мог стоять, ноги его подкашивались, и старик растянулся бы на камнях, но Рубас поддерживал восточника одной рукой, не выпуская из другой меч. Да, определенно, держать ребят в подвременье и корректировать действия от Лотара было очень тяжелой работой. Вдруг что-то звонко хлопнуло совсем рядом с желтоголовым, словно разом сломалось сухое дерево, и в воздухе возник стак. На лице его было написано возбуждение и ярость победы. Даже не посмотрев на Лотара, он сделал выпад, уклонился от слабого встречного движения Цахора и нанес ему очень сильный удар снизу в грудь. Кончик его меча показался из спины Цахора, залитый дымящейся кровью демона. Цахор застонал, но прежде чем он упал на колени, стак успел выдернуть свой меч. В этой победе он не сомневался. Командор повернулся к Лотару. «Учитель, ты великолепно сыграл отступление! Даже я поверил, что ты смирился. Это и заставило его забыть о нас». Лотар стиснул зубы. Он не знал, скажет ли когда-нибудь Стаку, что не играл в отступление, в покорность и в поражение. Может быть, если они выживут, и скажет, чтобы расширить представление Стака о бое, о способности сражаться, когда усталость и покорность превосходят даже его, Лотара, силы. А может быть, и не скажет. Просто потому, что это тяжело признаться в поражении, пусть даже и не состоявшемся. Да, если они выживут. Вдруг еще два меча нанесли демону, скользящие легкие на вид удары, и кровь снова обогрела камни мостовой. Это была победа. Даже Цахору необходимо было несколько часов, чтобы восстановиться после таких ран. Но лучше все-таки отрубить ему башку. Лотар стряхнул кровь со светлой стали акифа, спрятал его в ножны, взял гвинет двумя руками и приготовился было нанести последний удар, как вдруг что-то мощное, несокрушимое и почти непостижимое человеческим разумом, выдвинулось из того темного угла у конюшни, который привлек его внимание в начале боя. Это был Камазох. На вид такой же, как остальные цахоры, но если от Лагира исходила мощь физической силы, несгибаемой массы и тренированного мастерства, то от великого магистра цахоров мощь отточенного интеллекта и магического совершенства. Он произнес слова на непонятном языке, вероятно договаривая весьма непростую формулу заклинания, и вдруг где-то рядом взорвалась, разбрасывая струи жидкого огня, бочка с виндийским огнем. Потом в другом месте рухнула каменная колонна, разом лишившаяся подготовленной строителями опоры. Потом провалилась ловушка, наподобие той, в которую угодил Лагир. По всей Латарии гремели взрывы, сжимались и разжимались механизмы, падали каменные блоки, обваливались переходы, мостки, балки, где-то в каменных мешках сработали заслонки, и их стала затапливать вода. Все заготовленные заранее и замаскированные тончайшей магией Сухмета ловушки разом были разряжены. Лотар даже не подозревал, что подобное возможно. И, конечно, все шестеро орденцев выпали из-под времени. Впрочем, нет, не шестеро. Одна фигура, проявившаяся из ничего, неподвижно лежала на камнях. Это была Шарона. Меч Цахора, который все еще, мыча от боли, топтался перед Лотаром, рассек ей грудь и перебил позвоночник. Она умерла легко и почти сразу. Жилос что-то вскрикнул и бросился к девушке. Упал на колени, попробовал поднять ей голову. Стак приблизился к нему, положил руку на плечо. Лотар вздохнул, шагнул к напарнику Камазоха, защищавшего своего магистра, который готовил заклинание против всех ловушек Лотарии, и одним ударом отрубил ему голову. Разглядеть выражение лица Камазоха из-за капюшона было, конечно, невозможно, но Лотар не сомневался, что он вздрогнул. Мала на всю площадь произнесла своим певучим сильным голосом: «Лучше бы это сделал Жилос». Лотар кивнул, соглашаясь с ней, но тут неожиданно подал голос Камазох: «Это уже не имеет значения. Это вообще глупо, потому что вас осталось так мало, что я справлюсь, даже не запыхавшись. А потом все мои друзья, кто еще способен, восстановятся. Кто отрастит голову, а кто и просто соединит кусочки тела». Он рассмеялся. От этого смеха хотелось умереть, как от мороза умирают на лету птицы. От него кружилась голова, глубоко в груди возникла тошнота. Он действовал как яд непонятной, но неотвратимой силы. «Смогут немногие», — выкрикнул Стак. «Верно», — прогудел Камазох. «Я пытался предупредить их об этой человеческой хитрости, но они не послушали меня. Тогда я и подумал, что неплохо бы обновить орден, если они так упрямы. И ты, Желтоголовый, мне в этом помог. Но ты за это и поплатишься». Было что-то космическое в этой неподвижной, невысокой черной фигуре, которая вещала почти шепотом. Но этот шепот проникал всюду, так что казалось, от него невозможно спрятаться нигде во всем городе. Лотар оглянулся. Рубас поддерживал Сухмета уже двумя руками. Сухмет был почти без сознания. Камазох сразу догадался. «Не смотри в ту сторону, Желтоголовый. Твой друг-колдун, кстати, весьма посредственный по моим меркам, выдохся, как и все, что ты подготовил для нашей встречи. Больше у тебя ничего в запасе нет. А у меня есть моя сила, мой ум и моя воля. И ты проиграешь, собственно, ты уже проиграл». Орденцы стояли рядом с Лотаром. Они выстроились примерно в том порядке, как и на тренировках. Вот только многих уже не было и не будет никогда. «А будут ли живы завтра те, кто еще есть?» — подумал Лотар. «Кажется, Камазох прав. У меня больше ничего не осталось. Ни Сухмета, ни Рубаса, ни большинства орденцев». А Камазох был свежим, спокойным и уверенным. Он мог бы, наверное, разделаться с ним со всеми так же, как разделался с ловушками, но решил поработать мечом. Впрочем, Лотар понимал его, все-таки он был цахор, рубака, воин, а не колдун. Он хотел добыть победу своими руками, почувствовать, как его оружие крушит врага, хотел, быть может, заглянуть в глаза умирающих орденцев. «Тебе нужен я один», — предложил Лотар и сам не узнал своего голоса, настолько он был слаб, неуверен и лишен какой-либо энергии. «Отпусти, мальчишек!» Камазох рассмеялся, и смерть коснулась сердца каждого из тех, кто его слышал. «Ты хорошо говоришь, непобедимый. Могу я тебя так называть?» «Это звучит как капитуляция». Вот только ты известен тем, что никогда не сдаешься. С чего бы вдруг на этот раз? Внезапно Цахор сделал неуловимое движение, и в его руке возник меч. Лотар беззвучно ахнул. Так совершенно он провел прием мгновенного выхватывания оружия, который на фойском назывался «быстрый коготь, останавливающий кусающий змею». Лотар давно пытался овладеть им, даже пару лет гордился тем, что понял его философию, но оказалось, что он даже близко не подошел к технике Цахора. «Я предлагаю искренне». «Нет!» — голос Камазоха загремел. «Ты сам не веришь в это, а значит, в этом есть какая-то новая хитрость. Я устал от твоих уловок, человек. Будем биться, и я вырву твое сердце и съем его, прежде чем позволю тебе умереть. Но еще до этого ты увидишь смерть своих учеников. А теперь дерись!» Лотар вздохнул. Перспектива увидеть, как Камазох пожирает его сердце, не радовала. Но гораздо печальнее было знать, что умрут все эти ребята, что он доберется до обессиленного Сухмета, раненого Рубаса. Да, надо было биться. Он вытащил Акиф и размял кисти круговыми движениями. Выровнял дыхание, успокоил ум, убрал напряжение из плеч и груди и сконцентрировал силу в ногах и бедрах. Все, теперь он был машиной для боя, и даже если ему суждено сейчас погибнуть, он умрет, почти не почувствовав боли и не испытав всей меры страдания, которую испытал бы простой человек. Потому что Лотар знал это гораздо вернее, чем кто бы это ни был другой. Он не был просто человеком. Но пусть Камазох пока думает иначе.